и ее сестра деятельно распродают вещи Марины Ивановны. Муру нужны деньги на дорогу. Те 150 рублей, что оставались в сумочке Марины Ивановны, быстро растаяли. А потом и в Москве Муру надо на что-то жить. Мур сам относит в комиссионный магазин пальто Марины Ивановны. А сестры Синяковы за два дня выручают 1210 рублей. Мур не хочет плыть пароходом по Каме, по Волге, как плыли они сюда с Мариной Ивановной. Он собирается водой добраться только до Горького, а там в Горьком пересесть на поезд. Так будет быстрее. Но он в ужасе от багажа, который ему надо тащить с собой. Сколько он не продает вещей, а мешков, чемоданов еще хватает. Ему одному не управиться. Он наслышан о трудностях пути. Пассажирских поездов иной раз приходится ждать сутками. Зеленый свет дают только воинским эшелонам. Вокзалы забиты, и даже с пропуском надо стоять в очереди за билетом. А кто будет тем временем сторожить вещи? И как добраться с пристани до вокзала, на чем все перетащить, когда транспорт мобилизован на нужды фронта, а потом еще посадка в вагон? Нужен попутчик, молодой, энергичный, который поможет. Мур ищет попутчика и находит. В дневнике он записывает, что есть некий Боков, который вместе с Пастернаком провожал нас в Елабугу. Боков навещал свою семью здесь, в Чистополе, и теперь собирался обратно в Москву. С ним Мур и думает ехать. И опять он пересматривает, перетряхивает свой багаж и решает бросить мешок с продовольствием. С хозяйственными принадлежностями. Мешок тяжел, и тащить его в Москву нет охоты. 8 сентября. Есть запись в дневнике. Хорошо, что Асеева покупает сахар, рис, кофе, кастрюли. 10-го, наконец, нужная бумага для поездки в Москву за всеми подписями, печатями у него на руках, и он может ехать. Но тут его разыскивает представитель Литфонда в Чистополе, Хохлов, и сообщает, что пришла телеграмма из Москвы от директора Литфонда Хмары. Мур зачисляется в интернат для детей-писателей, где он будет жить в общежитии интерната на полном иждивении Литфонда и учиться в чистопольской школе. Мур после трезвого размышления, а он всегда был склонен трезво размышлять, решает, что ему есть прямой смысл остаться в интернате в Чистополе. О чем он и пишет подробно в Москву тетке Лиле и Диме Сизиману. 11.09.41. Дорогая Лиля, я думаю, что до вас дошла весть о самоубийстве Марины Ивановны, последовавшем 31 числа в Елабуге. Причина самоубийства — очень тяжелое нервное состояние, безвыходность положения, невозможность работать по специальности. Кроме того, Марина Ивановна очень тяжело переносила условия жизни в Елабуге — грязь, уродство, глупость. 31 числа она повесилась. Она многократно мне говорила о своем намерении покончить с собой как о лучшем решении, которое она смогла бы принять. Я ее вполне понимаю и оправдываю. Действительно, как она пишет мне в последнем письме, дальше было бы хуже. Дальше для нее был бы суррогат жизни, влачение своего существования. Она похоронена на Елабужском кладбище. После похорон я забрал все вещи и переехал в город Чистополь, где находится Асеев, детдом Литфонда и множество семей писателей Москвы. Ввиду безвыходности моего положения, в Чистополе мне нечего было делать, я решил уехать в Москву на страх и риск, но накануне дня отъезда пришла телеграмма от Литфонда, зачисляющая меня в детдом Литфонда. Кроме того, мне выдадут единовременное пособие. В Чистополе я распродал 90% вещей Марины Ивановны, чтобы обеспечить себя какой-то суммой денег. Марина Ивановна так и писала в письме, чтобы я распродал все ее вещи. И так мне обеспечено жилье, стирка, глажка и, главное, учеба. Буду учиться в чистопольской школе.